К этому времени мастера демонической расы, ответственные за оборону и соблюдение блокады, уже обнаружили Дин Хая и его спутников. К ним подлетел король демонов, вокруг его тела кружилась несравненная демоническая ци, пылали дьявольские огни. Он остановился прямо перед ними и отчетливо крикнул: «Вы кто? Эта территория, охраняемая долиной 10 000 демонов, никому не позволяется приближаться к павильону небесного аромата ближе, чем на 500 метров. Если хотите жить, то проваливайте». Ничего не ответив, Дин Хая схватился обеими руками за разрез луны и рубанул своим мечом вперед. Горизонтальный удар 7 мистических ударов. «Хе-хе, совсем страх потерял, человек, смерти ищешь, ну тогда потом не жалуйся. Я как раз сегодня что-то голоден, и не против отведать сладкой свежей крови». Король демонов извращенно усмехнулся. Видом он был почти идентичен обычному человеку. Единственным исключением был волчий хвост за его спиной. Очевидно, он принадлежал к какой-то разновидности демонов-волков. Он выставил обе руки вперед. Его кожа вдруг обросла мягким слоем шерсти. Он превратился в полузверя. Его ногти засияли черным металлическим блеском и выросли в 10 длинных лезвий. Дин Хая он ни во что не ставил. Причина была простой, он видел, что по силе этот человек был только на 2 этапе стадии великого предка. В переводе на систему демонической расы он был всего лишь демонов владыкой 2 этапа. Кроме того, он не применил какую-то божественную технику, а просто вертикально рубанул своей саблей. Этот человек был попросту высокомерным идиотом. Посмев атаковать его, будучи таким слабаком, он уже подписал себе приговор. Смерть. Жух, жух, жух. Черные волчьи когти достигли своего назначения. Раздался яростный вой ветра, от которого трепетало сердце. И тем не менее, чи. Раздался звук, напоминающий рвущуюся бумагу. Демон-волк увидел вспышку света. Дин Хая резко исчез из его поля зрения. Когда он было собирался повернуться, волк вдруг почувствовал какую-то легкость на своих руках. Он замер и внимательно осмотрел их. Вдруг демон обнаружил, что самая крепкая часть его тела, его когти, по прочности сравнимые с божественным оружием, были неровно отрезаны от его тела и теперь пикировали вниз. Это им сразу же овладел невиданный ужас. В следующую секунду он почувствовал холодок в районе своего лба. Протекла какая-то горячая жидкость. Одним из своих глаз он увидел другую половину своего тела. Стоп, здесь что-то не так, другая половину, его тело сейчас. Демон моментально понял, что каким-то чудом этот простой удар разделил его надвое. Из горла волка было вырвался отчаянный крик, но прежде чем это произошло, его поглотила бесконечная тьма. Убив волчьего короля демонов, Дин Хая продолжил наступление. Его ци и вправду было только на 2 этапе короля боевых искусств. Однако благодаря телосложению святого меча и сабли, мистическому боевому искусству победы, божественным способностям, дарованным мировыми кровавыми костями и трансформацией, через которую его провел Иньян Нефрит в камне, даже в своем обычном состоянии Дин Хая был сравни воину на полушаге в стадию властителя боевых искусств. Король демонов был ничто перед ним. Его сабля засияла белизной и стала напоминать нить белого шелка. Дин Хая ворвался в группу демонов. Везде, где он проходил, в небо взмывали кровь и плоть. Удушающая демоническая ци всех мастей плавилась будто снег, политый горячей водой. Дин Хая окружала ци небесного огня, его тело сияло золотыми огнями. Он напоминал лезвие раскаленного ножа, воткнутое в нежный и мягкий сыр. Среди всей долины 10 000 монстров никто не мог оказать ему хоть какого-то сопротивления. Меч Дин Хая беспрерывно рубил их на куски. К демонам у Дин Хая не было ни капли сочувствия. Ученики небесной мирной династии, которые донесли Дин Хая новость об осаде, с шоком на лицах шли по дороге из крови и белых костей, прорезанной Дин Хая. Им почти не нужно было сражаться самим. Всего за пару мгновений Дин Хая углубился на несколько сотен метров в ряды противника. «Ты кто? Как ты смеешь убивать демонов моей долины 10 000 монстров?» Раздался яростный крик, в небо выстрелило мощным демоническим ци. Сильнейший мастер долины 10 000 демонов наконец заметил беспорядки в рядах своих войск. Увидев, как учеников его секты косит будто пшеницу, он вынужденно оставил осаду павильона небесного аромата и пришел им на помощь. Он был могущественным демоном на полшага в стадию демона-властителя. Стоило демону появиться, как все вокруг поглотило огненно-красное демоническое ци. Казалось, произошло извержение вулкана. Само пространство искривилось и застыло. Когда красное демоническое ци притрагивалось к телам лежащих на земле демонов, те плавились будто лед в лаве. тело этого властителя демонов сочилось мощнейшей энергией крови, даже здания рушились и таяли как грязь. Демон-властитель, Дин Хао, больше не мог сдерживаться. Его сердце вздрогнуло, в нем моментально пробудилась кровавая эссенция демонической белой гориллы, вокруг Дин Хао разлилась несравненно жестокая аура. Его тело стало обрастать грубой, острой как стальные иголки белой шерстью и расширяться. Когда Дин Хао сделал 3 шага, он уже вырос более чем до 100 метров. Рев. В мир вновь снизошел божественный зверь земли из древних времен. Трансформация короля людей. Демоническая белая горилла. Увидев его, все присутствующие глубоко повздыхали. Его окружало видимое невооруженным взглядом пугающее белое пламя. Воздух вокруг демонической белой гориллы заполонила плотная, тиранически кровожадная аура. Воины демонической расы почувствовали, будто попали в мир Асур. Не выдержав трепета, исходившего из их собственных душ, они попадали на колени. Божественные звери земли по своему происхождению были родственны демонам, только обладали куда более благородной родословной. Они оказывали натуральное давление на обычных демонов. ХМ, демоническая горилла, трансформация короля людей, мастер долины 10 000 монстров тоже удивился. После того, как человек, с которым он сражался, использовал трансформацию короля людей, сила разительно возросла. Теперь этот парень выглядел крайне опасным даже для него самого. Кровожадная аура этой гориллы ничем не уступала его собственному демоническому ци. Крайне вероятно, что человек смог использовать аж 70% силы божественного зверя земли. Когда это среди людей появился такой мастер? Глава 490. Путь к всесилию. 2. В голове сильнейшего демона долины 10 000 монстров промелькнуло множество имен. Кажется, среди многих гениев человеческой расы, что стояли на вершине северного региона, не было никого подобного. Были, конечно, те, кто освоил трансформацию короля людей, но не с кровью демонической белой гориллы, и не до такого ужасающего уровня. «Ты кто такой? Назовись!» Демон больше не мог относиться к противнику с пренебрежением. Он умерил свое презрение. Дин Хао из секты Пытливого Меча. Громовой возглас парня достиг ушей всех присутствующих. Дин Хао, тот самый Дин Хао, кому повезло открыть дом небесной сабли и абсолютного меча. Могучий демон долины 10 000 монстров удивился. Он уже слышал это имя, но раньше не придавал ему особого значения. Этот человек открыл дом небесной сабли и абсолютного меча. Согласно его информации, Дин Хао был слабаком на стадии великого предка, а бездну бога смерти он открыл каким-то потаенным способом. Говорилось, что формации и боевые марионетки дома небесной сабли и абсолютного меча на него даже не среагировали, и Дин Хао пробрался в поместье не собственной силой. «Попробуй мою саблю!» Громко крикнув, Дин Хао в форме демонической белой гориллы и ринулся на своего противника. В руке он сжимал разрез луны. Это была огромная, в 10 метров длинной сабля, но в его руках она напоминала скорее слегка длинноватый кинжал. Поток серебряного блеска нежно, но резво промчался по воздуху и устремился прямо в мастера долины 10 000 монстров. По пути грань лезвия будто задымилась туманом и стала неуловимой. Казалось, падала не сабля, а солнце и звезды. Небо и земля замерли и умолкли. Никто не могло встать на пути этого удара. Освоенное на 20% намерение сабли. У сильнейшего мастера долины 10 000 демонов сердце подпрыгнуло в груди. Его поглотил невиданный доселе страх. «Давай, иди, если так хочешь». Закаленное тело 10 000 монстров, мощь бурого медведя, раздался потрясающий мир рев. Сильнейший мастер долины 10 000 монстров показал свою истинную форму. Посреди неба и земли поднялся огромный темно-бурый медведь. Земля задрожала, демоны вокруг затрепетали. Огромный монстр, будто глотающий кит, начал притягивать к себе все демоническое ци вокруг. Вскоре оно приняло форму огромного копья длиной в 100 метров. Сильнейший мастер долины 10 000 демонов схватился за пылающее копье. Он поднял свои могучие руки с огромными как горы мускулами и тряхнул своим новым оружием. Мир залился светом. В воздухе прорезались видимые невооруженным глазам трещины, наконечник сперва меркнул как холодная звезда, а потом как целая вселенная, устремившись навстречу сиянию намерения сабли. Бум-бум-бум, раздались ужасающие взрывы. Белое сияние сабли промчалось насквозь, прорезав бесчисленные огни копья. Где бы оно ни проходило, блеск копья разбивался в дребезги. Демоническая ци со взрывами разлеталась во все стороны. Сабля с легкостью, будто усмехающийся бог смерти, подобралась к мастеру долины 10 000 монстров. Что? Не могу заблокировать, как это? Намерение сабли? Настоящее намерение сабли? Выражение лица сильнейшего мастера долины 10 тысяч демонов сразу переменилось, он понял, что с этим ударом сабли что-то было не так, вновь подняв свое длинное копье, он ударил вперед. В этот раз вся сила сконцентрировалась в одной единственной холодной звезде, которая столкнулась с белым блеском удара сабли. Динь! Раздался тихий звон. Белый свет сабли вдруг исчез. Ха-ха, намерение сабли? Посредственно. Сильнейший мастер долины 10 тысяч демонов засмеялся, но не успел его смех затихнуть, как вдруг огромная энергия прошлась по поверхности копья. Раздался тихий треск. Перед ним возникла демоническая белая горилла с разрезом луны в руках, покрывающие саблю формации загорелись и разошлись странной силой, которая смешалась с намерением сабли. Туманное сияние стало ярче. Сабля вмиг столкнулась с центром палящего копья, разлетелись искры, в небо будто взорвались самые величественные фейерверки. Наконечник копья заскрипел и медленно разделился на две части, будто бамбуковый стебель, по которому ударили охотничьим ножом. Перед яростным напором разреза луны копье разделилось на две части. Сильнейший мастер долины 10 тысяч демонов в шоке уставился на оружие в своих руках. Зе-зе-зе-зе-зе. Копье начало яростно вращаться. Разрез луны окончательно расколол побитое копье. Тем не менее взрывы продолжались. Огненно-красное копье продолжило дробиться. Стальной наконечник разлетелся на куски и превратился в пылающее демоническое ци, которое волной ударило во все стороны. Забурлила мощнейшая энергия. Если бы не защитные формации города 9 слоев неба, был высок шанс, что эта мощь сотрет в порошок всех живых существ и здания в радиусе нескольких сотен метров. По небу раздался звон меча. Тело демонической белой гориллы вдруг ускорилось. Белое сияние гладко и быстро прорезало воздух. Тени схлестнулись. Загорелся красный блеск. Сильнейший мастер долины 10 тысяч демонов поднял лицо кверху и жалобно вскрикнул. Из пояса огромного черного медведя полилась струйка крови. В следующую же секунду его тело разделилось на две части и упало на земь. Динхао, я никогда этого не забуду. Жди, ты за это еще заплатишь. Стократно заплатишь. Бурый монстр-медведь озлобленно зарычал. Демоническая ци вокруг обрывка его тела начала ослабевать, но вдруг он уменьшился и как-то соединился вновь, после чего превратился в сгусток красно-черного сияния и убежал с поля битвы на запад. Так просто монстра почти на стадии демона-властителя было не убить. Дин Хао перестал обращать на него внимание. Подняв длинную саблю в своей руке, он выпрямился между небом и землей. Его тело покрывало ужасающее пламя, его ярко-красные посреди сплошной белизны обезьяньи глаза осмотрели весь мир. Будто несущий апокалипсис божество, он крикнул своим громовым голосом. «Неважно, люди вы или демоны, любой, кто посмеет осаждать павильон небесного аромата, будет моим врагом, врагом Дин Хао. А если вы мои враги, то не надейтесь на пощаду моих меча и сабли. Вы поплатитесь, даже если сбежите за 1000 километров». Весь мир моментально умолк. Глава 491. Шок. 3 головы и 6 рук. 1. Такая легкая победа над почти что демонов-властителем действительно пугала. Дин Хао сразу же возвысился до самой вершины пищевой цепочки города 10 слоев неба. Его мощь на миг остановила хаос, творившийся на поле боя. Все воины уставились в его сторону. Подняв головы, они увидели огромного зверя, в которого все еще был превращен Дин Хао. Послышались шокированные вдохи. Особенно запаниковали демоны долины 10 тысяч монстров. Они сразу же начали отступать, опасаясь встретиться с ним опять. Мастер, которого победил Дин Хао, был сильнейшим воином долины 10 тысяч монстров и по совместительству их лидером на поле битвы сотни святых. Его престиж был чрезвычайно высок. После его поражения мораль демонов долины 10 тысяч монстров обрушилась будто лавина. Для них это был ужасный позор. Наполненные убийственным намерением слова Дин Хао достигли ушей всей присутствующих. В этот раз никто не посмел его проигнорировать. Куда бы ни смотрели его красные глаза, демоны и люди, осаждавшие небесную мирную династию, сразу же замирали и медленно отходили в сторону. Никто не хотел себе такого сильного противника, как Дин Хао. Особенно внушала его форма демонической белой гориллы. Его огромное тело возвышалось между небом и землей, от одного взгляда усложнялось дыхание. Все присутствующие мастера разом задрожали. Прошло ощутимое количество времени. «Хе-хе, ты здесь всего один, мы уже все давно решили, серьезно думаешь, что сможешь нам помешать?» Сеньор Лин Шисюн из секты Черного Дьявола как-то ненормально улыбнулся и сказал: «Мальчик, быстро проваливай, если хочешь жить, зачем терять жизнь за обрывок карты? И что это за секта пытливого меча, Никогда о ней не слышал. Наверняка какая-то мелкая и отдаленная школа. Неужто думаешь, что она в состоянии сравниться с моей и другими могущественными фракциями?» Дин Хао ничего не ответил. Он нежно поднял разрез луны. Кончик сабли указывал на Лин Шисюна. Убийственное намерение поднялось до небес. «Пани Синь, а не самое ли это время тебе отомстить?» Мрачно усмехнувшись, сказал Лин Шисюн. К нему подлетел Пани Синь, который пару дней назад потерял ногу в формациях Дома Небесной Сабли и Абсолютного Меча. Его тело сочилось темным сиянием, он пристально смотрел на Дин Хао. Его лицо было искривлено жуткой яростью. Хотя он и был властителем боевых искусств, из-за чего обладал огромной жизненной силой и крайне крепким телом, формации Дома Небесной Сабли и Абсолютного Меча оказались поистине ужасны. Его отрубленная нога так и не смогла отрасти. Ему пришлось поставить себе артефакт-протез. Сделан он был из высококлассной стали. Новая конечность не только выполняла все те же функции, что и старая, но и позволяла ему использовать несколько смертоносных приемов. Сила Пани Синя не только не упала, но даже возросла. «Дин Хао, я же сказал, что мы еще встретимся. Сегодня я покажу тебе, что ты всего лишь жалкий помет таракана, а я – настоящий мастер». Аура Пани Синя постепенно усиливалась. Он мечтал разорвать своего противника на куски. Только это могло утолить его злость. Губы Дин Хао скривились в презрительной усмешке. Во второй его руке материализовался гигантский меч, небесное зло. Теперь Дин Хао держал меч и саблю. Понемногу начала проявляться сила телосложения святого меча и сабля. Аура демонической белой гориллы резко изменилась. Правую часть его тела покрыла холодное ледяное ци, а левую – обжигающий жар. Две совершенно противоположные силы одновременно сдерживали и усилили друг друга. Вскоре они начали смешиваться. В следующую секунду Пани Синь таки нанес удар. Его оружием было копье. По виду оно было очень древним. Судя по окрасу, могло показаться, что копье только что выудили из кровавого пруда. Рассекая воздух, оно оставляло после себя вой тысяч ужасающих дьяволов, трепеща сердце и душу. Копье механически дрожало, на нем горели формации, вокруг распространилась аура крови. В воздухе образовалось множество расплывчатых демонических лиц. «Умри, мальчишка!» Копье смертоносной черной души. Громко крикнул Пани Синь. Его силуэт начал хаотично перемещаться то вправо, то влево, превратившись в иллюзорный фантом. Вдруг он появился прямо перед Дин Хао и ударил копьем прямо в его сердце. Дин Хао стоял неподвижно. Вдруг в следующую же секунду Пани Синь исчез. Его копье так и не пронзило сердце Дин Хао. Раздался тихий хлопок. Пани Синь телепортировался прямо к горлу Дин Хао, все еще облаченного в форму демонической белой гориллы. Копья ужасающе завизжала. Пани Синь использовал свою сильнейшую атаку. Дин Хао наконец пришел в движение. Небесное зло задрожало, воздух наполнился намерением меча. Чи. Пани Синь почувствовал, будто над ним нависла тень бога смерти. Перед ним возникла ужасающая аура. Даже не соприкасаясь с ней, он почувствовал боль, будто его разрубали надвое. Ужаснувшись, он устремился назад. Его рука вдруг полегчала. Копье рассеклось пополам. Опасность еще не ушла. Намерением меча продолжило преследовать его. Дин Хао использовал одну из техник, что выучил в Доме Меча. Называлась она техника меча преследования подобно тени. Это было искусство ранга небес. Применялось оно для погони за отступающим противником. Все вокруг заполонило сияние меча. Казалось, само пространство разрубило будто стекло, и то разлеталось во все стороны. Пани Синь почувствовал приближение удара. Он пришел в шок. Как это возможно? Он точно всего лишь на стадии великого предка, откуда у него такая сила? Невольно его сердце накрыло тень отчаяния. «Брат Пань, осторожней, не пытайся блокировать. Это намерение меча», — крикнул кто-то из собравшихся. Из толпы вдруг вылетел сгусток света. Это был болезненно бледный парень, очень худой, как лицом, так и телом. В руках он держал пару огромных боевых кистей. Он громко и отчетливо крикнул: «Одумайся, Дин Хао, у тебя просто нет права на обрывок карты к таинственным руинам. Небесная мирная династия слишком слаба, а ты всего лишь воин юного поколения. С чего бы карта должна достаться вам? От нее зависит будущее моей человеческой расы. Это дело необычайно важности вот уже десятки тысяч лет. Как ты смеешь к ней даже прикасаться? Быстро уходи отсюда, и тогда я тебя пощажу. В противном случае я, Юй Чицзинь, помогу сеньору Паню из секты Черного Дьявола и очищу нашу расу от предателей типа тебя». Помпезный бесстыдник. Из павильона небесного аромата раздался разъяренный голос главаря трех владык. «Юй Чицзинь, ты злодей и предатель, Мы, братья, относились к тебе с добротой, но ты предал нашу небесную мирную династию и атаковал нас вместе с сектой Черного Дьявола. Если так хочешь карту, то попытался бы хотя бы взять ее собственной силой, но нет, вместо этого ты продолжаешь обманывать и пудрить людям мозги. Ты лицемер, закричал разъяренный третий из трех владык мирной династии. Ха-ха, ваша смерть уже неминуема, ждите. Когда я убью Динхао, я раздавлю и вашу троицу насекомых. Выражение лица Юичи Цзиня изменилось. Он рассмеялся и полетел дальше, поднимая свои кисти. Из них выстрелило золотым лучом, который направился к облаченному в форму демонической белой гориллы Динхао. Глава 491. Шок. 3 головы и 6 рук. 2. Динхао узнал Юичи Цзиня. Когда он впервые встретил его, тот назвался учеником секты Меча Уст Страсти, одной из трех сильнейших фракций провинции Меча. 10 дней назад он пришел к дому Небесной Сабли и Абсолютного Меча и с большим энтузиазмом поприветствовал Динхао, обсудил с ним Дао Меча и попросился зайти в дом Меча, чтобы рассмотреть древние техники. Тогда же шестое чувство подсказало Динхао, что человек этот был не добрый, а высокомерный и коварный, поэтому он ему вежливо отказал. Тогда Юичи Цзинь недовольно ушел. После этого он явно питал ненависть к Динхао, и теперь воспользовался шансом, чтобы напасть на него. Динхао холодно усмехнулся, поднял саблю и рубанул по стремящейся к нему золотой линии. Но золотой луч оказался не так прост. Вместо того, чтобы разрезаться, он стал мягким, будто шел, и словно ручеек, и обогнул разрез луны стороной. Жух, жух, жух, луч завертелся вокруг сабли. Своей атакой Юичи Цзинь смог перехватить разрез луны Динхао и заманил его самого в ловушку. Пани Синь злобно усмехнулся и продолжил атаку. Копье помчалось по небу, зазвучали резкие крики бесчетных призраков. Казалось, в любой момент они могли попросту сломать барабанные перепонки. Какое бесстыдство, вы оба известные мастера, а напали на одного человека. Три владыки мирной провинции были заперты в павильоне небесного аромата и только и могли что смотреть со стороны, как Динхао атакуют сразу два властителя боевых искусств. Они ужасно волновались. На Динхао они возлагали все свои надежды. Если он проиграет, то всему плану придет конец. Возможно, даже их жизни будут в опасности. Юичи Цзинь и Пани Синь только усмехнулись. Проигнорировал протесты, они продолжили атаку. Динхао потерял контроль над саблей в своей левой руке, однако небесное зло оставалось свободным. Не переставая, он рубил им вперед, применяя десятки всевозможных древних техник меча. Динхао стоял на месте. Блеск его меча прорезал само пространство. Намерение меча было непобедимым. Вдруг оказалось, что даже двое властителей боевых искусств были не в состоянии задавить его. Прошло несколько минут. Властителям боевых искусств все еще не удалось победить Динхао. Хватит тянуть, пора закончить с этой битвой. Глаза наблюдавшего за сражением сеньора Лин Шисюна из секты Черного Дьявола пугающе заблестели. Динхао всего лишь на стадии великого предка, а уже насколько ужасен. Удачи ему тоже не занимать, раз он смог отрыть дом небесной сабли и абсолютного меча, что прежде еще никому не удавалось. С таким талантом и везением в будущем ему суждено стать непревзойденным гением. Моя секта Черного Дьявола уже подпортила с ним отношения, и исправить их вряд ли получится. Лучше разобраться с этой проблемой, пока это еще возможно. Подумав об этом, он тихо протянул свою руку. На его ладони беззвучно сконцентрировалась невероятная сила. В следующий миг Лин Шисюн нахмурился и вдруг испарился. В следующую секунду он появился посреди пустого пространства и атаковал Динхао. Из его рук выстрелило сгустком черного света. Динхао все это время продолжал сражаться с двумя владыками боевых искусств. Скрытая атака. Проигнорировав свой статус и силу, Лин Шисюн напустился до того, что атаковал Динхао со спины. Было видно, как сильно он боялся Динхао, раз пошел на такой шаг. Со всех сторон послышались крики. Никто и представить не мог, что Лин Шисюн окажется настолько бесстыдным. Ни у кого не было времени даже, чтобы предупредить Динхао. Некоторые заранее почувствовали сожаление. Динхао был поистине поразительным гением. В таком юном возрасте он потряс весь город 10 слоев неба, привлек внимание бесчисленных фракций, мог, будучи великим предком, сражаться против владыки боевых искусств. Выйдя с поля битвы сотни святых, он наверняка бы стал одним из будущих лидеров Дао боевых искусств Северного региона. Теперь же, однако, он был на волосок от смерти. Такому гению было предназначено пасть. Три владыки мирной провинции пришли в отчаяние. Сеньор Дин, вдалич Жаофань, который уже разобрался с демонами, начал пробиваться в сторону Динхао. Он мчался, будто пушечное ядро, однако все равно не успевал. Бум! Как и ожидалось, раздался ужасающий взрыв. Тем не менее, несмотря на то, что все уже представили, как демоническую белую гориллу разорвет на куски, ничего такого не случилось. Динхао в форме огромной гориллы стоял все так же ровно. Черный сгусток света, которым в него запустил Лин Шисюн, был заблокирован огромными сабли и мечом, что в самый критический момент выставила перед собой демоническая белая горилла. Это золотая нить Юичи Цзиня все еще блокировала разрез луны. Копье Пани Синя занимало в сражении небесное зло. Обе руки Динхао были заняты. Так откуда пришли эти спасительные мечи сабля? Вдруг шокированная толпа увидела, что со спины белой демонической гориллы выросла еще одна пара рук. Они сжимали огромные мечи саблю белого цвета. В то же время на шее гориллы в какой-то момент показалась еще одна голова. Две головы и четыре руки? Нет. Ха-ха-ха, хитрые, злобные и коварные клоуны. Я с самого начала понял, что от вас, Лин Шисюн, пани Синьюичи Цзинь, ничего хорошего можно не ждать. Вы настоящие демоны, позор человеческой расы. Ну давайте, попробуйте сразиться в открытую, посмотрим, кто из нас достоин обрывка карты. Динхао в форме демонической белой гориллы поднял голову и дико засмеялся. Обе его головы почти одновременно произнесли одну и ту же фразу. Раздался звук, напоминающий раскат грома. В небе образовался ураган. В следующую секунду из плеч огромной гориллы выросла еще одна пара рук. Что-то блеснуло, и в новообразованных конечностях появились еще одни мечи сабля. На оружии засияли формации, и их сила поднялась до небес. Три головы и шесть рук. Самая настоящая божественная способность трех голов и шести рук. Впервые после того, как он завладел им, Динхао использовал это редчайшее умение. Разрез луны, владение небес, небесное зло, серебряный крюк и направленная страсть. Все шесть яростных и огромных оружий засверкали в его руках. Динхао в первый раз использовал все мечи и сабли, что сделал из костей странной трехголовой гориллы и рогов небесного быка. По поверхности оружия сияли таинственные естественные формации. Ох, обволокло ци небесного огня и льда, и теперь мечи и сабли наполовину сковывал лед, а наполовину они сияло как великое солнце. Воздух заполонила непобедимая аура ужасного оружия, и сразу же она смешалась с тираническим давлением самой демонической белой гориллы. Монстр стал выглядеть еще более устрашающе, как настоящий зверь войны. Все замерли. Никто не ожидал, что ситуация примет такой оборот. Глава 492. Раз так, умри. Закончив трансформацию, Динхао сразу же начал сильнейшую контратаку. Его огромное будто гора тело разом расплылось и исчезло, словно отражение в воде. Не сдвинулась лишь сабля, разрез луны, обвитый золотой нитью Юичи Цзиня. От самой же демонической белой гориллы не осталось и следа. Пока толпа все еще пыталась осознать произошедшее, Динхао вдруг появился прямо перед Лин Шисюном. Он миг преодолел дистанцию в сотню метров. Огромные мечи, небесное зло и великая пустыня разливались густым ци меча, их движения происходили будто во сне, все стороны заполонил блеск меча, заблокировав Лин Шисюну пути отхода. Всегда нужно сперва целить в лошадь, а уже потом разбираться с наездником. Лин Шисюн был поистине опасным противником. Силой он превосходил и Пани Синя, и Юичи Цзиня. Лишь разобравшись с ним, Динхао мог перетянуть преимущество на свою сторону. В противном случае, если он продолжит возиться с Пани Синем и Юичи Цзинем, Лин Шисюн сможет продолжить спокойно атаковать его со стороны, а это действительно опасно. Смерти ищешь. Лин Шисюн сперва удивился, а потом рассвирепел. Как этот чертов мальчишка посмел атаковать его первым? Динхао что, думает, что сможет так легко с ним разделаться? После того, как Лин Шисюн разозлился, из его тела выстрелило несколько темно-черных пучков света. На вид они были совершенно непробиваемы и нематериальны. Пучки света искривляли пространство вокруг себя, из-за чего их цвет был абсолютно черным, их покрывала вечная темнота. По краям пучков собирался искривленный свет, от них исходило какой-то странный дрожащий звук. Казалось, в любой момент из них может вырваться нечто невообразимое. Лин Шисюн сосредоточился. С десяток темно-черных пучков света будто в танце закружили по воздуху, оставляя за собой черные силуэты. Они покрыли его с ног до головы будто защитный барьер, не переставая при этом двигаться с невероятной скоростью словно звезды. Когда небесное зло и великая пустыня столкнулись с этим барьером, окружавшие их мощнейшие намерения меча равномерно распространилось по поверхности черного барьера и вскоре развеялось. Лин Шисюн смог заблокировать удар. Ее лицо скрылось за черной завесой, Лин Шисюн почти полностью исчез. Он выдвинул руки перед грудью, будто сжимая гору. В его ладонях начала концентрироваться ужасающая бездонная тьма. В одной точке собралось огромное убийственное намерение. Казалось, стоит ему взорваться, как всему огромному городу придет конец. Это было уникальное умение секты Черного Дьявола, поглощение Черного Дьявола. Мощь этой техники была в том, что вся та энергия, которая обрушивалась на защитные сгустки темного света после, собиралась в этом самом шаре. Чем сильнее были атаки противника, тем могущественнее была контратака Лин Шисюна. Спустя десяток секунд демонический шар в руках Лин Шисюна сжался до совсем крошечного размера. Когда он уже собирался взорвать его и обрушить на Дин Хао контратаку, тот неожиданно исчез. Дин Хао в форме демонической белой гориллы попросту испарился в неизвестном направлении. Послышались удивленные вскрики. Лин Шисюн поднял голову. На его покрытом черной завесой лице были видны только темно-зеленые глаза и острые зубы. В пространстве в сотни метров перед собой Ли Шисюн увидел плотную завесу. Откуда ни возьмись, образовалось несколько ярких сфер. Они источали демоническое ци и густой туман, покрывая пространство примерно в 20 метров. Туман бурлили словно кипяченая вода. Никто не видел, какое такое ужасное создание в нем скрывалось. Демоническая белая горилла исчезла вместе с Пани Синим и Юичи Цзиним. Даже если бы Лин Шисюн был идиотом, он бы все равно понял, что все трое находились в этом облаке тумана. Тем не менее, ситуация была довольно странной. Демоническая белая горилла была огромной, как она умудрилась поместиться в тумане площадью максимум в 20 метров. Черт, это был обман. Дин Хао просто притворился, что переключился на меня. На деле он целил в брата Паня и Юичи Цзиня. Лин Шисюн сразу же понял, что его обманули. Тем не менее он не начал бездумно атаковать облако тумана. Это могло быть опасно. После того, как Лин Шисюн немного подумал, его глаза загорелись. Он начал обращать ци, вокруг него вновь появилось темное свечение. Укутавшись в него, Ли Шисюн на всей скорости врезался в облако тумана. Жух! Почти в ту же секунду он вылетел с другой стороны облака. Казалось, это и правду был простой туман. Внутри его не было ни Дин Хао в форме демонической белой гориллы, ни Пани Синя, ни Юичи Цзиня. Вдруг сердце Лин Шисюна ойкнуло. Ему в голову пришла шокирующая мысль. Малый мир. Этот густой туман на деле был формацией малого мира. Стоило ему об этом подумать, как Ли Шисюн сразу же понял, что дело стало проблемным. С формацией малого мира Дин Хао был все равно что неуязвим. Он мог свободно атаковать и отступать, совсем не опасаясь за свою жизнь. Убить этого возвышающегося гения в такой ситуации было невозможно. Как эта деревенщина непонятно откуда смогла освоить настолько высокоуровневую формацию? Лин Шисюн не мог ответить на этот вопрос. Он попытался проанализировать формацию, но вскоре оставил эти попытки. Все-таки следовало признать, что в плане формации Ли Шисюн, да и вся секта Черного Дьявола особо не выделялись. Их главной специализацией были скрытые убийства и мощная атакующая сила. Лишь несколько старейшин что-то смыслили в формациях, и сейчас их, к сожалению, здесь не было. В этот момент бурлящее облако демонического тумана наконец раскрылось. Вновь показалась демоническая белая горилла, покрыв землю своей огромной тенью. Сияющие будто солнце шары демонического ци превратились в сгустки света и упали на ладонь огромной гориллы, после чего исчезли. Зрачки Лин Шисюна вдруг сжались. Его взгляд упал на другую руку демонической белой гориллы. Он увидел два трупа. Это были окровавленные тела Юичи Цзиня и Пани Синя. Будто мертвые собаки, они лежали на лапе, покрытой острой как иголки белой шерстью. Признаков жизни не было. Дин Хао медленно развернул свою ладонь, и трупы свалились на землю. Раздался громкий стук, в местах падения остались впадины. Даже после смерти властители боевых искусств были чрезвычайно крепки, их кожа была сравни камню. Звук удара тела об землю отдался эхом в сердцах всех присутствующих. Они почувствовали страх и трепет. Мертвы, мертвы, они действительно мертвы. Двое владык боевых искусств погибли меньше чем за минуту, хотя Пани Синь и Юичи Цзинь стали властителями боевых совсем недавно и находились лишь на ранних этапах, они все равно были настоящими владыками боевых искусств. Продолжительность их жизни достигала тысячи лет, пока их сердца и мозг оставались работоспособны, они могли вернуться к жизни, даже потеряв все свои конечности. По части жизненной силы они не уступали демоническим драконам, и такие монстры погибли меньше, чем за минуту. Что все-таки произошло в том сгустке тумана? Какой именно смертельный прием использовал Дин Хао, что так быстро с ними разделался? Ответа не было. Тем не менее теперь все знали, что больше нельзя было списывать все достижения этого парня на одну удачу, благодаря которой он смог открыть дом небесной сабли и абсолютного меча. Если бы единственным козырем Дин Хао было везение, у него бы никогда не вышло победить сразу двух могущественных властителей боевых искусств. Ни одна удача не была способна на такое, только сила. Отныне этот парень стал одним из сильнейших мастеров девяти слоев неба. Это была не пустая слава, как после открытия дома небесной меча и абсолютного меча, а настоящая, вырванная лезвием сабли и острием меча из костей его противников. Эти двое властителей боевых искусств стали для него подпоркой, на которую он взошел будто король на трон из крови и огня. Больше никто не смел его недооценивать. Дин Хао окончательно закрепил свой возвышенный статус. Лин Шисюн с сожалением вздохнул. Теперь он понял, что разобраться с Дин Хао один на один у него точно не выйдет. Проанализировав свои силы, он пришел к выводу, что хоть и мог победить и пани Синя и Юй Чицзиня за одну минуту, за это ему бы пришлось дорого заплатить. «Ты слишком жесток, Дин Хао. Эти двое были элитными воинами нашей человеческой расы. Как ты посмел так беспощадно их убить?» — закричал Лин Шисюн, изображая благородную ярость. «Ты убийца своей же рас, элитных воинов, ты это о них, а если я бы попал тебе в руки, ты бы позволил мне уйти? Сомневаюсь, ты бы убил меня, но если я убиваю твоих приспешников, то я неожиданно предатель расы, так?» — презрительно усмехнулся Дин Хао. «Мы собирались просто схватить тебя и научить манерам, мальчишка, но убивать никого не планировали», — усмехнувшись громко сказал Лин Шисюн. «Правда, вы такие добрые, но как жаль, я их убил. Что теперь? Давай сражаться. Если я такой ужасный убийца, то попробуй остановить меня». Дин Хао в форме демонической белой гориллы возвышался между небом и землей. Он все еще был в состоянии трех голов и шести рук. Его голос доносился сразу из трех пастей и напоминал раскаты грома по небу. Его сила оттолкнула не особо сильны воинам демонической и человеческой рас в сторону. Те даже побледнели. Лин Шисюн замялся. Он не ожидал, что Дин Хао будет настолько дерзок и откажется даже спорить с ним. «Ты...» — Лин Шисюн не знал, что сказать. Кто бы мог подумать, что ему попадется настолько толстолобый противник. Обычно он всегда пускал в ход свой авторитет и давил других хитростью. Но теперь ничего из этого не работало. Его враг об этом просто не заботился. «Я убил их, убью и тебя». В шести оружиях Дин Хао разом отразился холодный солнечный свет. Он нацелился на Лин Шисюна и полным убийственного намерения голосом сказал: «Ты сговорился с демонами и осадил павильон небесного аромата. Как смеешь ты, предатель расы, держать при себе обрывок карты? Немедленно отдай его сюда». «Ты бредишь, я никогда не сговаривался с демонами», — ответил разъяренный Лин Шисюн. Дин Хао посмел позариться на его обрывок карты. Лин Шисюн рассвирепел. Этот мальчишка совсем с ума сошел от высокомерия, даже посмел украсть его собственные слова. Дин Хао явно хотел его оскорбить. «Ублюдок, ты прилюдно вместе с демонами долины 10 000 монстров напал на павильон небесного аромата, разве нет, и теперь отрицаешь?» Дин Хао презрительно улыбнулся и сказал: «То, что ты сговорился с демонами, факт. Теперь отдай мне карту, пока у меня не закончилось терпение. Смерти ищешь?» Когда его же хитрости применили против него самого, Лин Шисюн окончательно потерял терпение и впал в ярость. «Раз так, умри». Дин Хао поднял свой меч. В этот момент вдали заблестела формация. Показался Сун Цуи и остальные из секты Лазурного облака. Под предводительством Шэнь Бухуя они прошли через формацию перемещения и добрались до пять неба. Обливаясь потом, толстяк Сун Цуи бежал и громко кричал: «Кто посмел издеваться над Дин Хао? Этот отец сейчас тебе покажет». Некоторые из присутствующих нахмурились. «О, этот сумасшедший толстяк тоже пришел». Ситуация стала еще более хаотичной. Глава 493. Убийца властителей. Пенг. Лин Шисюн спешно выставил вперед руки. Его ладони столкнулись с лезвиями меча и сабли. Его отбросило назад. Будто пушечное ядро, он врезался в отдаленную каменную башню. Та сразу же разрушилась и начала падать на землю, В небо поднялось облако пыли. Дин Хао в форме демонической белой гориллы поднял ногу и резко наступил на обломки. Бум! В самый последний момент Ли Шисюн вырвался из земли. Выглядел он рассвирепевшим, увернувшись от ноги Дин Хао, он закричал, покрылся черным демоническим пламенем, разрезал пространство и огромной, сияющей волной черного блеска будто ураган устремился на Дин Хао, сметая все вокруг в своей контратаке. Лотос Голубого моря вопрошает о жизни. Дин Хао выглядел серьезным, когда он прокричал название умения сияния его мечей, небесного зла и серебряного крюка, превратилось в огромную волну. Раздался звук прилива, энергия мечей превратилась в белый лотос, который разлегся на волне и расправил в стороны свои лепестки. На Лин Шисюна будто несокрушимая волна двинулась огромная цунами. Дин Хао использовал сразу две техники меча, что изучил на первом этаже дома меча. Искусство меча Голубого моря принадлежало к элементу воды, а искусство меча цветка лотоса – элементу дерева. Среди всех пяти элементов вода и дерево лучше всего дополняли друг друга. Когда техники смешались, их сила резко возросла. Дин Хао достиг уже 5 го ранга мистического искусства, так что превращать небесный огонь и лед в своем теле в остальные элементы было для него легче легко. Стоило ему подумать, как техника сразу же заработала. Бум, бум. Черное сияние столкнулось с морем и лотосом. На волне стали появляться впадины, как когда дождь бьет по пляжу, но пробиться дальше внешнего уровня черному сиянию не получилось. Казалось, битва происходила между настоящими бессмертными демонами. Все пространство вокруг заливало яркое осенение и иллюзорные силуэты. Великие предки и короли боевых искусств в шоке наблюдали за происходящей битвой. Многие из них впервые увидели схватку на уровне властителей боевых искусств. Кто бы мог подумать, что противостояние будет настолько ужасающим. В следующую секунду черное сияние и величественный морской лотос исчезли. Дин Хао стоял прямо, его овевало величественнее сияние, его намерения меча и сабли источали немыслимую мощь. Беззвучно, будто самый настоящий звездопад, окружавшие его огни устремились с неба к Лин Шисюну. Тело Лин Шисюна покрыли светящиеся черные письмена. Вокруг него образовались бесчисленные черные сферы, которые, сразу же закружившись вокруг него с невероятной скоростью, поглощая атаку меча и сабли. Поглощение черного дьявола. Лин Шисюн опять использовал поглощение черного дьявола, уникальную технику своей секты. Его лицо покрыло завеса из черного сияния, видны были лишь темно-зеленые глаза и неровные, но белоснежные зубы. Его тело будто превратилось в бездонную черную дыру. Он начал беспрерывно поглощать атаку меча и сабли Дин Хао. Дин Хао, будто игнорируя действия своего соперника, продолжил рубить мечом и саблей. Казалось, он хотел прорвать черную завесу Лин Шисюна, прежде чем тот соберет достаточно энергии для контратаки. Хе-хе-хе, ха-ха-ха-ха. Будешь знать, как недооценивать поистине могущественные секты, умри. Лин Шисюн засмеялся, будто сумасшедший. Энергия в черной светящейся сфере уже была поистине ужасающей. Продолжая заливаться смехом, он начал приготовиться выпустить собранную мощь. Черный шар закружился, оставалось совсем немного, и он выстрелил вперед. Еще чуть-чуть, и всей этой бредовой ситуации настанет конец. Дин Хао, пугающий гений, который в будущем мог угрожать всей секте черного дьявола, сейчас исчезнет. Лин Шисюн вытянул руки и уже почти выпустил сферу, как вдруг. Резко все сияние меча напротив него собралось в одной точке и мелькнуло в небе. Лин Шисюн почувствовал легкий холод в районе своего сердца, его тело задеревенело. В его глазах засиял шок. Посмотрев вниз, он увидел, что в районе его груди появилась неожиданно большая кровавая дыра. Это... как это возможно? Ты... как ты узнал? Лин Шисюн шокированными глазами уставился на Дин Хао. Уникальное умение секты черного дьявола, поглощение черного дьявола, было поистине извращенным смертельным ударом. Техника эта входила в число козырей секты черного дьявола, благодаря каким-то и удалось заполучить свой текущий статус в северном регионе. Хотя энергия для применения удара собиралась долго, мощь самой атаки была ужасающей. Барьер из черных сфер поглощал каждый удар противника, усиливая предстоящую контратаку, и при этом обеспечивал абсолютную защиту. Тем не менее, в поглощении черного дьявола был один недостаток. В тот самый момент, когда защита превращалась в атаку, всего лишь на одну секунду воин терял все свои ощущения и связь с внешним миром, становясь абсолютно беззащитным. Лин Шисюн уже бесчетное число раз использовал технику черного дьявола. Обычно он прятал слабость техники своей могучей аурой владыки боевых искусств, а те редкие противники, которым таки удавалось обнаружить недостаток, все равно не могли ничего сделать, но теперь Дин Хао не только обнаружил слабость техники, но и за считанные секунды ею воспользовался. Он нанес смертельный удар. Лин Шисюн все никак не мог понять, как Дин Хао нашел этот секрет, как он его убил. Он уставился на него пустующим взглядом. Дин Хао меж тем постепенно вернулся в свою человеческую форму. Его острая как иголки серебряная шерсть спряталась под кожу, тело уменьшилось, руки исчезли, а шесть огромных мечей и сабли попадали и ровно воткнулись в землю. Дин Хао встал на рукоятку небесного зла, посмотрел на Лин Шисюна и тихо сказал: «Уже забыл, ты уже единожды показал мне свою технику, естественно, на второй раз она стала бесполезной». Глаза Лин Шисюна заблестели, он пришел в еще больший шок. Точно, когда Дин Хао окружил Пани Синя и Юй Чи Цзиня, он действительно использовал поглощение черного дьявола. Кто бы мог подумать, что, единожды использовав уникальную технику своей секты, он подписал себе смертный приговор. Откуда взялся этот Дин Хао? Он был слишком ужасен, намного опасней, чем Лин Шисюн предполагал изначально. Неужели он и вправду, взглянув всего один раз, нашел единственный недостаток техники? Как с таким человеком вообще можно сражаться? В свои последние секунды Лин Шисюн наконец понял, как именно погибли Пани Синь и Чи Цзинь. В следующий миг, бум, окружавшее Лин Шисюна черное сияние наконец разорвало на куски. Отсоединившись от него, оно стало бесконтрольным. Произошел ужасающий взрыв, напоминавший о ядерной бомбе. По сторонам разлетелась мощнейшая ударная волна. Несколько десятков учеников секты черного дьявола и демонов превратились в пыль. Множество каменных зданий посыпались, будто замки из песка при наступлении урагана. Лин Шисюн, могущественный властитель боевых искусств, 4 этапа погиб. От взрыва черного сияния разорвало само пространство, образовалась огромная дыра, с виду напоминавшая пасть гигантского зверя. В нее начало засосало всю остаточную энергию. Затем под давлением законом пространства разрыв закрылся и исчез. Во время взрыва труп Лин Шисюна превратился в кровавое облако. Наконец все присутствующие гении очнулись. Они не могли поверить в произошедшее. Вновь все посмотрели на Дин Хао. Тот будто величественный король стоял на рукоятке огромного белого меча и смотрел на всех свысока, словно на детей. Никто не посмел взглянуть на него прямо и встретиться взглядом с этим парнем в лазурной робе. За один день он убил 3 властителей боевых искусств. И при этом сам он на вид был только на 2 этапе великого предка. Какой еще к черту великий предок 2 этапа? Этот парень явно маскирует свою настоящую силу, притворяется свиньей, чтобы съесть тигра. На деле он как минимум на стадии властителя боевых искусств. Он слишком хитер. Неужели Дин Хао один из тех мастеров, что ради веселья притворяются слабаками? Где это видано, чтобы великий предок 2 этапа убивал властителей боевых искусств? Он даже не использовал родословную, только трансформацию короля людей, но даже с ней это было немыслимо. Некоторые из шокированных воинов вдруг почувствовали зависть и злость. Убийца властителей. Этот парень был настоящим убийцей властителей. Настал момент тишины. Пошли, уходим. Быстро отступаем. Впредь никто из моего клана не должен его провоцировать. Почти в то же время осаждавшие небесную мирную династию и павильон небесного аромата фракции монстров рассеялись, будто морские волны. Они не смели больше задерживаться в присутствии Дин Хао. Никто из них не смел его провоцировать. Из собравшихся демонов сильнейшие были только на стадии демонов-властителей, примерно на уровне Лин Шисюна. Раз Дин Хао смог убить его, значит, сможет и их самих. Никто не хотел этого признавать, но факты были фактами. По крайней мере, сегодня на поле битвы сотни святых не было никого, кто бы посмел один на один пойти против этого юному мечнику из секты Пытливого Меча. Некоторые монстры уже твердо решили, что после того, как они покинут поле битвы сотни святых, нужно будет обязательно изучить эту секту Пытливого Меча. Откуда она вообще взялась, раз смогла натренировать такого шокирующего юного мечника? Вмиг осаждавшие павильон небесного аромата монстры исчезли. Войска людей тоже начали немедленно рассыпаться. Главари армии выглядели крайне смущенно, у каждого на лице выступала горькая улыбка. Сегодня они совершили большую ошибку. Это Лин Шисюн из секты Черного Дьявола надоумил их осадить 3 владык небесной мирной династии. Сперва все думали, что все пройдет гладко, но в итоге их путь преградил такой ужасный гений. Нужно было срочно как-нибудь исправить отношения с Дин Хао. «Ха-ха, мальчик мой Дин, бро, а ты хорош. Поздравляю, кто бы мог подумать, что ты так быстро разделяешься аж с тремя властителями боевых искусств. Мое сердце билось как 10 000 ошалевших лам, пока я смотрели за тобой. Черт, брат, я даже немого завидую. Сун Цуэ радостно рассмеялся и подлетел к стоявшему на рукоятке меча Дин Хао, после чего осмотрел его с ног до головы. Дин Хао невольно нахмурился. Сун Цуэ был и вправду тем еще сумасшедшим толстячок. Они общались всего пару дней. За это время Дин Хао случайно выпалил несколько выражений из своей прошлой жизни. Кто бы мог подумать, что толстяк их не только запомнит, но и использует в собственной речи, причем так криво. Бро, тебе нужно еще подучиться. Глава 494. Потрясение на все четыре стороны. Когда они только встретились, толстяк казался серьезным человеком, он всегда подбирал слова, прежде чем что-то сказать, а когда говорил, делал это четко и ясно. Когда же они сдружились, он будто превратился в какого-то идиота. Будущий лидер секты Лазурного облака разговаривал как старый дядя или деревенский бандит. Его трансформация шокировала Дин Хао. «Дин, мальчик, ты правда силен, я сам давно хотел разобраться с этой гнилью, Лин Шисюнам и Панисиним, но шанса не было, а тут ты вдруг все сделал сам, ха-ха, уже представляю, как будут хныкать старейшины секты Черного Дьявола, когда прознают о случившемся». Улыбаясь, Сун Цуэ похлопал Дин Хао по плечу. Дин Хао вздрогнул и изменился в лице. Сун Цуэ вдруг о чем-то подумал, положил руку на плечо Дин Хао, схватился за него и громко крикнул в сторону толпы. «Вы что здесь стоите? Все, кто не принадлежит к небесной мирной династии, пошли вон, если вы еще не поняли, моя секта Лазурного облака заключила союз с сектой Пытливого меча, мы с Дин Хао теперь как кровные братца, если продолжите докучать нам, я лично отправлю вас плакаться к своим старейшинам». Все присутствующие сначала посмотрели на него, потом друг на друга, они замялись, нужно было как можно скорее наладить отношения с Дин Хао. Тем не менее, никто не смел к нему приближаться, и все из-за ненавистного толстяка, что стоял рядом с ним. Многие из присутствующих уже слышали об этом толстяке по имени Сун Цуэ. Согласно слухам, он был настоящим злодеем, его поддерживала секта Лазурного облака, и сам он тоже был крайне силен. Все, кто смел его провоцировать, в итоге очень сильно страдали. Когда он злился, этот толстяк становился просто неостановимым. Он поломал нервы даже многим могущественных мастеров старого поколения. «Брат Дин, после всего, что сегодня произошло, ты точно станешь известным. И прости нас за все, что случилось с небесной мирной династией. Это все недопонимание, мы извиняемся». «Да, Лин Шисюн нас на это надоумил, это его козни. Я и моя секта удивительной волны торжественно заявляем, что брат Дин нам не враг. Брат Дин, сегодняшняя битва прославит тебя на весь мир. В будущем ты точно станешь одним из сильнейших мастеров северного региона. Честно говоря, мы еще никогда не видели, чтобы кто-либо был так умел в искусстве сабли и меча. Брат Дин, ты даже осовел намерения меча и сабли, ты поистине несравненных гений. После того, как поле битвы сотни святых закроется в дворце ледяного бога войны, наверняка найдется для тебя место. Если ты вступишь в дворец ледяного бога войны, твой статус возвысится до небес, брат Дин, даже великие секты будут обязаны преклонять перед тобой голову. Ха-ха, брат Дин, я слышал, что тебя кличут сумасшедшая сабля, безумный меч, и после твоей сегодняшней победы я убедился, что это не просто так. Я уверен, что отныне сумасшедшая сабля, безумный меча взойдет на пик юного поколения северного региона. Всего хорошего, брат Дин, если можно, я зайду через пару дней и принесу подарки. Многие мастера человеческой расы, что недавно осаждали павильоны небесного аромата, теперь били себя в грудь и рьяно извинялись перед Дин Хао. Некоторые сразу убегали, а некоторые просили у него прощения и спрашивали, нельзя ли войти в их союз с тремя владыками мирной провинции. Им очень хотелось присоединиться к нему и вместе пойти исследовать таинственные руины. «Хватит болтать, пошли все вон. Я хочу проговорить с мальчиком Дином наедине». Лицо толстяка Сун Цуэ охладело. Увидев это, все в толпе скрестили руки, поклонились и ушли. Почти моментально все мастера человеческой рас в радиусе полукилометра испарились. Все вокруг было разрушено, виднелись руины бесчисленных строений. Среди обломков лежали раздавленные и заваленные в хаосе воины, растекались реки крови. Некоторые воины, с ног до головы покрытые кровью, все еще умудрялись стоять. Их мечи и сабли были разрушены, а тела покрывали ужасающие раны. Это были ученики небесной мирной династии, те, Кого трем владыкам удалось переманить на свою сторону до начала сражения. Несмотря на свое плачевное состояние, они с безумным преклонением смотрели на Динхао. Этот парень в лазурной мантии в одиночку, используя шесть мечей и сабли, перевернул ход сражения. Особенно рады были те воины небесной мирной династии, которые планировали сражаться за трех владык мирной провинции до конца. Их надежды оправдались. Динхао не просто так смог открыть дом небесной сабли и абсолютного меча, ему удалось победить аж трех властителей боевых искусств. Его репутация стала беспрекословной. С этого дня больше никто на поле битвы сотни святых не посмеет провоцировать небесную мирную династию. Благодаря сегодняшней битве и обрывку карты они окончательно закрепились в топе влиятельных фракций девяти слоев неба. Из павильона небесного аромата вышли трепещущие от радости три владыки мирной провинции. Все произошедшее было ужасно опасным. Но, к счастью, Динхао сделал невозможное и спас положение. Никто и представить не мог, что все так обернется, когда они только встретились с ним у города Великого Духа. Три владыки отринули свою обиду. Теперь Динхао был для них настоящим подарком небес. «Сир Дин, мы». Трем владыкам было сложно говорить от возбуждения. Если бы не контракт мистического хлада, они бы были по сути ничем. У Динхао была карта, сила, все, а их бы давно раздавили. Это просто ужасно выгодно. Хаем, вышли наконец, собачий помет. Толстяк Сун Цуи холодно посмотрел на троицу. Хотя три владыки мирной провинции были слишком слабы, чтобы сражаться с властителем боевых искусств, это не оправдывало того, что всю битву они уперто просидели в павильоне небесного аромата, ни разу не выйдя, чтобы помочь. Из-за этого у Сун Цуи сложилось о них плохое впечатление. Если бы они не были союзниками Динхао, он бы наверняка отругал их в том числе. Услышав обвинения, Сун Цуи три владыками мирной провинции покраснели. Статус Сун Цуи намного превышал их собственный. Даже когда он прилюдно ругал их, они не могли ничего сделать. Все знали о том, насколько темпераментным был этот толстяк. «Мне надо еще кое-что обсудить с мальчиком Дином, а вы, троица лицемеров, разберитесь пока с последствиями битвы. Как я уже сказал, нам с братом Дином нужно поскорее собрать силы и приготовиться к экспедиции в таинственные руины. Она начнется в считанные дни». Сказав это, Сун Цуи взял Динхао за плечо, превратился в сгусток света и исчез на глазах у всех присутствующих. В чуть отдаленном месте Лин Тяньюй разговаривал с Чжао Фанем. «Брат Чжао, вы ведь тоже друзья, так? Ха-ха, как насчет выпить вместе?» На его лице была улыбка. Динхао прославился, но и Чжао Фань почти ему не уступал. Когда он пытался спасти Динхао от его сабли, пало 10 королей демонов, почти все эксперты среднего звена долины 10 тысяч монстров. Теперь он считался первоклассным мастером 9 слоев неба, не было никого, кто бы посмел принизить этого прославленного культиватора тела. Лин Тяньюй однажды уже проиграл Чжао Фаню и возненавидел его, однако в то же время ему сильно захотелось узнать, откуда вышли такие монстры, как он и Динхао. Один зарубил мечом трех властителей боевых искусств, и другой прирезал 10 королей демонов. Оба могли сражаться с воинами более высокого ранга, это было немыслимо. «Сеньор Дин, он...» Чжао Фань нахмурился. Он немного волновался. Благодаря своей технике 10 властителей тела он увидел, что аура Динхао сейчас была очень слабой, будто он был серьезно ранен. Чжао Фань понял, что Динхао был далеко не так здоров, как казалось на первый взгляд. Даже мастеру на стадии властителя боевых искусств пришлось бы дорого заплатить, чтобы убить трех равных по культивации противников, а Динхао был на две стадии ниже властителя. Лин Тяньюй сощурился и с улыбкой сказал: «Что, есть какие-то проблемы? Ничего, можешь не волноваться, пока с ним старший брат, все будет в порядке». Чжао Фань опустил лицо и подумал. Затем он потряс головой и сказал: «Мне все равно, сперва мне надо проверить старшего Дина». Лин Тяньюй недовольно покачал головой и сказал: «Ладно, делай как хочешь, Ак». Палатка у входа в дом небесной сабли и абсолютного меча. Динхао медленно присел. Лицо его было бледным. Открыв рот, он выплюнул сгусток крови. «Что такое?» Полное лицо Сун Цуи накрыло тень беспокойства. Он невольно начал причитать: «Ну ты совсем парень, тебе нужно было просто задержать Лин Шисюна и остальных до моего прихода, тогда бы мы, братья, сразились плечом к плечу. Кто бы тогда что сделал? Но нет, тебе надо было похвастаться своими силами, сделать все самому. Теперь ты серьезно ранен, и все из-за заботы о лице». Динхао слабо улыбнулся и ответил: «Если тебе что-то нужно, Ты должен взять это своими руками. Если всегда полагаться на силу других, никто не воспримет тебя всерьез. Сун Цуи замялся, слегка покачал головой и замолчал. Дин Хао был прав. Если бы он просто задержал Ли Шисюна и остальных, а затем победил с помощью 12 лазурных облаков, его, конечно, бы запомнили, но он бы никогда не добился своего нынешнего статуса. Сейчас никто в городе 9 слоев неба не смел смотреть на него свысока, даже самые могущественные мастера внимательно за ним наблюдали. Если что-то нужно, возьми это сам. Судя по всему, этот парень хорошо разбирался в порядках этого холодного мира. Вот тебе залечить раны. Примерно через пару дней сильнейшие мастера соберутся на экспедицию к таинственным руинам, тебя тоже пригласят. За это время попытайся восстановить силы. Как-никак, грань между победой и поражением очень тонка. Сун Цуи оставил несколько лекарственных зелий секты Лазурного облака, повернулся и ушел. Дин Хао продолжил мерно сидеть в палатке, обращая свое ци и регулируя беспокойное дыхание. Спустя пару минут он нормализовал свое состояние, вышел из палатки и вернулся в дом небесной сабли и абсолютного меча. Глава 495. Тайна подушки. Толстяк Сун был действительно хорошим другом. Дин Хао как-то предложил ему зайти в дом небесной сабли и абсолютного меча и осмотреться, если тому интересно, но тот оказался удивительным человеком и отказался, оправдавшись тем, что ни мечом, ни саблей не владеет, и что у него собственный путь воина. Войдя в дом небесной сабли и абсолютного меча, Дин Хао не выдержал и закачался. Ему показалось, будто в его тело вошло бесчетное число острых игл, а кости дробили стольным ножом. Старший Хао, Лиижа сразу заволновалась и подбежала поддержать его. «Все в порядке, не волнуйся». Дин Хао улыбнулся и легким махом скинул длинные черные волосы юной девушки с плеча за спину. Ничего не сказав, Лиижа, поддерживая Дин Хао, медленно провела его по лестнице наверх.